Проект «Граф Брюс 1». Картина выглядела многообещающе. Трое крепких парней в куртках с символикой школы стояли вокруг четвертого, лежащего на мокром кафельном полу. У последнего из носа текла кровь, а из глаз – слезы. На лицах обидчиков читалось удовлетворение и торжество. Из крана в крайнем умывальнике текла вода. Немного пахло сигаретным дымом, здесь недавно курили, стараясь выдувать дым в окно. Еще чувствовался запах химикатов, едва различимая нотка белизны. Техничка убиралась на этом этаже довольно давно, часа три назад. В последний раз говорю, Морозов, нависающий над поверженным пареньком крепыш, лениво потыкал его мыском кожаного ботинка. Опаздываешь с платежом, получаешь по тыкве. Их Бинферштейн, отвали. Голосок у Морозова был полон слез, но и решимости тоже. С хренов я тебе что-то должен платить. Ах ты ж, классическая сцена с попаданцем в другой мир. Верно, злобные хулиганы чмырят ботана, в тело которого только что вселилась душа из другого мира. Какого-нибудь спецназовца, наемного убивца или вообще незложенного бога. И вот сейчас он встанет и как наваляет своим обидчикам. Легкий пинок отправил поднимающегося Морозова обратно на мокрый пол. А, нет, не срослось. Так-то расклад верный, злобные старшеклассники, ботан, попаданец. Но имелся нюанс, свалили. Прошипел я, ботан, не попаданец. Он просто неудачник, которого сейчас прессуют и выжимают деньги. Но, молодец, держится. Не то, чтобы в этом был какой-то смысл. Силы-то ниоткуда не берутся. Троица победителей по жизни синхронно повернулась в мою сторону. На их лицах страх, нас спалили. Мешался со злостью, нам помешали. Решить, какой эмоции отдать предпочтение, они не успели. Без замаха я ударил лидера группы по щеке, открытой ладонью. Да, чувак, это пощечина. И в таких вот ситуациях урона она может нанести больше, чем хороший удар кулаком. Блок он поставить не успевал. Хотя, наверняка, занимался чем-то в области рукопашного боя, по плечам видно, да и по позе в целом. Но, во-первых, удара он не ждал, одиночка ведь не нападает на троих, а во-вторых, не по такой траектории. Будем честны, удар девчоночий, пацан такой не нанесет, психология, вышла звонко. Вы, купчишки, совсем охренели? Спросил я ласково. В туалет поссать зайти нельзя, вечно кого-то прессуете. Почему я должен на это смотреть, а, как по-твоему, Абраган, мне ваши разборки вообще интересны. У нас школа, что называется, смешанного типа. В одном классе могут учиться и простолюдины, и представители дворянского сословия. Спасибо за это императору и его демократическому, как выражается мой старикан, курсу. Я почти увидел, как дед сурово сводит брови и изрекает что-то вроде... При покойном батюшке императоре такого не было. Ладно, это к делу не относится, вообще-то. Вернемся к Абрагану. Сейчас в его глазах плескалась чистая и незамутненная классовая ненависть, помноженная, к тому же, на возвращенную, папенькой, вероятно, привычку всегда получать свое. За деньги, купцы же. Но конкретно здесь и сейчас он ничего получить, кроме проблем, не мог, а потому только и делал, что стоял и мычал, с довольно забавной такой потугой на миролюбивость. А все почему? Прально, гусь свинье не товарищ, потому что, а у мещанина шансов против одаренного дворянина нет и быть не может. И он это видел. Сложно упустить из виду графскую цепь на шее, когда смотришь прямо на нее. Она, вроде, и не слишком броская, видна только в районе Адамова яблока, где выныривает из-под ворота белоснежной рубашки. Но попробуй прогляди эти золотые звенья панцирного плетения, и попробуй нацепи такую погремушку без соответствующей записи в бархатной книге. Не слышу, я даже руку к уху приложил. Давай-ка еще раз, любезный, на этот раз бычок выдавил что-то более членораздельное. Его друзья, что характерно, предпочли промолчать. Ах, это бремя лидерства. Простите, господин граф, и, такое больше не повторится, господин граф, я без всякого интереса стал разглядывать значок на лацкане его куртки. Медный престол, башенка, похожая на шахматную ладью, верный признак бюджетника из мещан, попавшего в нашу школу по государевой квоте, точнее, купившего данную квоту. Деньги-то у отца бычка есть, и немалые. Врешь ведь, не отрывая взгляда от престола, произнес я, дал ему немного попотеть, секунд 7-8, и добавил рассеянно. Впрочем, плевать. Пошли вон, ненависть и облегчение. О, я в этой игре хорош, друзей завожу просто по щелчку пальцев. Но, увы и ах, здешнее происхождение диктует строгие правила поведения. Я не мог зайти в туалет, сделать свои дела и уйти, видя, как купцы избивают кого-то из простолюдинов. Не в благородстве дела, и не в каких-то душепрекрасных порывах, просто правила общежития. Короче, троица школьных хулиганов, не тратя времени на споры, поспешно ретировалась. Побитый же Морозов так и остался лежать на полу. Оттуда смотрел на меня с восторгом и надеждой, как на спасителя. Нимб, наверное, над головой чудился. Я ответил взглядом, температура которого была значительно ниже абсолютного нуля. А ты чего разлегся? Процедил с презрением. Команда свалить касается всех. Ну вот, глазки сразу и потухли. А что так, дружок? Ты решил, что граф сейчас протянет тебе руку и это положит начало удивительной дружбе на всю жизнь? Ага, сейчас. В общем, паренек поспешно подорвался и тоже исчез. Я же, оставшись один, мысленно поставил себе пятерку за отыгрыш роли и взялся за дело. То есть, расстегнул ширинку и далее по тексту. Я же не ботана сюда зашел спасти. Вообще случайно вышло. 2. В этом мире, да и множестве других, есть легенды о попаданцах. Ну, таких людях, которые по разным причинам, обычно после смерти, меняют среду обитания и, соответственно, тело. Книги пишут, комиксы рисуют, даже кино снимают. С последним жанром, правда, вечно какая-то фигня происходит. Но не об этом сейчас. Так вот, я как раз один из таких. Только в отличие от этих любителей, у которых на сотню дохнет 99, я профессионал. Может и слишком пафосно сказано, тем более, этот мир для меня первый. Но все же, в отличие от книжных и киношных путешественников между мирами, меня с рождения готовили к этой роли. Специально. Звучит странно, да, как бы объяснить. Мой родной мир умирает. Я бы даже сказал, что он уже давно окочурился и даже вонять начал, но, ладно, справедливости ради отмечу, что все-таки на руинах еще шевелится какая-то жизнь, но именно какая-то. Остатки народа, что когда-то населяли наш листок, влачащие сегодня жалкое существование, и тешащие себя надеждой, что кочевники найдут им новый дом. Кочевники – это такие, как я, редкие одаренные детки, жизненное предназначение которых умереть. Да-да, именно умереть. Зачем? Чтобы попасть на другой листок, конечно же. Других способов пробить пелену и возродиться в новом теле, мой народ не знает. Они, возможно, существуют, но у нас от знаний предков остались одни обрывки, так что пользуемся тем, что есть. Что такое листки? Миры, конечно же. Считается, что многомерная вселенная имеет структуру огромного и непостижимого для человека дерева. Древо, если быть точным, с большой буквы, это важно, оно же непостижимое. Но, как и у всех деревьев, на ветвях нашего древа растет неисчислимое множество листьев. Вот они-то и есть листки, то есть миры, разительно отличающиеся друг от друга или похожие, как две капли воды КХМ за редкими незначительными изменениями. В одних, например, люди уже летают в космос, а в других, только-только научились добывать огонь. Есть листки, в которых правит наука, есть, где человечество пользуется магией стихии, а существуют и такие, в которых людей никогда и не было, или как в нашем случае, почти не осталось. Такие миры называются увядшими. Неважно, произошло это увядание по естественным причинам, а такое бывает, или в результате деятельности местного населения, по собранной моим народом статистике, подобное случается гораздо чаще. Когда на листке умирает последний разумный, он засыхает, отрывается от ветки и, влекомый космическим ветром, летит в ничто. Ну, так говорят, на самом-то деле никто толком не знает. Однако известно, что на месте опавшего, в скорости вырастает новый листок, где тоже обязательно появятся и люди. Такое вот, мать его, великое обновление. Но вернемся ко мне и моему народу. Когда стало понятно, что наш листок увядает, мои предки, точнее, предки предков моих предков, стали искать способ спасти остатки человечества. И, как это водится у людей, нашли его. Для этого нужно всего лишь не пить два яйца натощак перед сном, а найти одаренного ребенка, воспитать его особым образом, а в определенный момент, убить с особой жестокостью на ритуале. Ладно, про особую жестокость я загнул. Просто убить, и никакой это не ритуал, просто особая техника, позволяющая энергетическому конструкту, живой душе, духу, разуму, кому, как удобнее считать, покинуть тело и отправиться на ближайший листок. Там найти нового носителя, желательно слабого, а еще лучше умирающего, и занять его место, как два пальца. Это, конечно, не спасет всех, но позволит кочевнику освоиться на новом месте, связаться с маяком, это другой тип одаренных, через которых мы держим связь с родиной, и потихоньку начать перетаскивать оставшихся, по одному за раз, а там уж сколько получится. Звучит просто, но есть и подвох, как без него. Заключается он в том, что тела для беженцев должны быть, скажем так, определенного качества. Ну, я уже упоминал, вспоминаем. Правильно, слабыми или умирающими, такими, у прежних владельцев которых уже нет воли к жизни. В противном случае, новый жилец попросту не справится со старым, тяжелый перелет через пелену и все такое. Короче, получит по щам и отправится летать дальше, только уже без конечной точки в путешествии. Но если заселится и пропишется, то та самая энергия перехода через пелену, плюс немного знаний моего народа, сотворят с больной тушкой настоящее чудо. Излечит от всех болезней, укрепит иммунитет, либидо и даже зубы новые вырастет. Без шуток, у моего предыдущего владельца, если что, был рак крови. А теперь меня можно в космос отправлять, даже жаль немного, что тут никто этого не делает. Другими словами, кочевник должен не только сам нормально устроиться, но и хорошо подготовиться к спасению своих земляков, найти подходящих кандидатов, обеспечить вновь прибывшим радушный прием и нормальные стартовые условия. Это нас учит на все деньги, последние крохи ресурсов со знаниями вкладывают, а у остальных такой подготовки нет. Короче, я кочевник, как и говорил, профессиональный попаданец в самом начале своей легализации в новом мире. Хотя как новом, на самом деле мы его последние 7 лет осваиваем. Оно же как работает, нельзя просто взять и прыгнуть на любой листок. Есть несколько, до которых можно дотянуться одним переходом, но они, большей частью, моему народу совсем не подходят. К примеру, ближайший, с которого вообще начался исход, развитый технологический мир, только-только освоивший выход в космос и который вряд ли чем-то себя еще проявит. Дело в том, что там серьезный политический кризис, застывший в ожидании обмена ядерными ударами. Ну и смысл туда лезть, или еще один, с повсеместно внедренными нейросетями, шагу без их пригляда ступить нельзя. Умные программы фиксируют все, вообще все, включая поведенческие паттерны людей. Кочевники, отправленные туда, еще как-то умудрялись обходить систему, все-таки подготовка у нас отличная. А вот первые же переселенцы спалились на сущей ерунде, и были помещены в изолятор психиатрической больницы, судя по всему, навсегда. Этот же мир, мы его называем Динос, нам подходил идеально. Здесь есть и развитые технологии, и владеющие энергетическими конструктами люди, местные называют их магами, и уровень жизни довольно неплохой. Даже большой войны на горизонте не предвидится, здешние супердержавы довольно сдержанно друг с другом общаются, да и границ своих с зонами влияния не меняли уже лет 50, и никаких признаков увядания. Единственное, социум тут сословный, в смысле, дворяне, мещане, простолюдины. Это, кстати, не только в Российской империи, куда меня закинуло, вообще по всему миру. В Маратхской империи, например, еще и касты имеются, от высших до бесправных неприкасаемых. Строится он довольно просто, на тех самых энергетах-магах. У кого есть способности к оперированию энергией, те наверху пищевой пирамиды, а остальные под ними. Что логично, так-то, человек с энергоконструктом сильнее десятков людей без таковых. А значит, со временем у одаренного появятся и деньги, и власть, и связи. Сотня лет пройдет, и вот уже, пожалуйста, аристократия, чья власть над другими людьми неоспорима. Но для нас так даже лучше. В таком обществе куда проще устроиться. Главное, хорошенько изучить его писанные и неписанные законы, и встроиться в местную элиту, что мне уже удалось. А, я не говорил, мне очень крупно повезло. Не в том смысле, что выжил, процент гибели энергетического тела при переходе на самом деле невысокий, а в том, что сразу же нашел подходящего носителя. Парнишка оказался, тадам, местным аристократом, целым графом. Это вообще круто, если кто не знал. 10 из 10 сказал бы я, кабы род прежнего владельца моего тела не числился угасающим и бедным. Старик, почти выживший из ума, да я, так что где-то 5 из 10. Но даже это, большая удача. Самым сложным на новом месте и было как раз встроиться в существующий социум, сложившийся, обросший, как четко прописанными правилами, так и не всегда оговоренными традициями. А тут сразу, хлоп, и в дамки. 3. Покончив с уроками в школе, поход в туалет был завершающим штрихом. Я отправился домой, пешком, поскольку единственная машина в нашем с дедом гараже сломалась. Я уже говорил, что род у нас угасающий и бедный. Вот, пожалуйста, доказательство. Так-то Брюсы в общий гербовник дворянских родов Российской империи были вписаны аж с середины 17 века по местному летоисчислению, то есть древний род, четвертая сотня лет. Но в середине 20 века у предков начались проблемы. Сперва неудачный брак, в результате которого наследник ушел из семьи и пропал. Казалось бы, ну у многих семей такое происходит сплошь и рядом, но для здешних дворян, это настоящий удар. Уходит ведь не просто наследник, а целый носитель генотипа. Невосполнимая, подчас, потеря. Потом гибель при различных обстоятельствах нескольких мужчин рода. И, наконец, мой здешний отец вогнал последний гвоздь в крышку гроба дворянского гнезда. Промотал все состояния, а потом вместе с женой, моей матерью, выпил яд. Красавчики, че. И пофиг этим двоим было, что у них сын 5 лет от роду, а единственный опекун, его дед, повернутый на политике и воспоминаниях о том, как раньше было хорошо. Но дедуля оказался кремень, уволился с действительной службы, распродал все, что мог, чтобы закрыть долги, и посвятил все свое время и силы единственному наследнику, Роману Александровичу, моему реципиенту. Вот только паренек оказался порченый. Наследственность подкачала или стресс, полученный в детстве, так сыграл, но в 14 у него обнаружился рак крови. Врачи поставили диагноз, дали 3-4 года жизни и свалили в туман. А Алексей Яковлевич остался при медленно умирающем внуке сиделкой, когда, спустя 2,5 года, я, поднялся с постели и сказал, что хочу есть, у старикана чуть Кондратий не случился. А потом, после вердикта врачей, что больной-то оказывается здоров, сам словно бы помолодел. Взялся сперва за домашнее обучение внука, а как подтянул по основным дисциплинам, в школу отправил, в самую нищебродскую, на что денег хватило, как говорится, но зато дворянскую. Старый, похоже, еще и что-то с органов заложил, чтобы сразу оплатить первый год обучения. Ведь, не дай спаситель, Бамонт узнает, что внук Алексея Яковлевича Брюса, того самого железного Брюса из тайной канцелярии, ходит в обычное учебное заведение. Позор уже потом будет, на всю Владимирскую. Идти до дома было недалеко. Есть, знаете ли, плюсы того, что род твой в столице живет уже 300 лет. Особняк, последнее домовладение Брюсов, как во Владимире, так и вообще, располагался в самом центре. 15 минут пути я потратил на подготовку доклада на домашний листок. В Деносе я уже 5-й месяц, достаточно обустроился, чтобы сообщить о начале работы. Что, я не упоминал, что кочевники могут связываться с домом. А как интересно, мы бы тогда узнавали все эти нужные сведения об устройстве иномирных обществ и планировали легенды для внедрения. Договорил, говорил, точно. Одаренные дети, кочевники и маяки, вспоминаем. Ну вот, второй тип одаренных – это маяки. На самом деле без них кочевники не могли бы совершать переходы. Ну, разве что лететь через пелену вслепую, понятия не имея о том, что там ждет впереди. Впрочем, а чем это я, раньше-то так и делали. Это потом уже в курсы подготовки включили координатные сетки, предпочтительные векторы и тому подобную межмировую навигацию. Наши коллеги посещать другие миры не могли, но зато обеспечивали стабильную связь агентов с родиной. Благодаря им кочевники могли передавать сведения, рассказывать о плюсах и минусах того или иного листка, даже консультировать очередного, готовящегося к переходу через пелену, попаданца. В общем, без них все было бы бесполезно. Так вот, основные положения доклада в родной мир я набросал как раз на подходе к особняку Брюсов, и с удивлением обнаружил у главного подъезда целых 3 черных, в круг тонированных машины, с очень непростыми государственными номерами, и деда, которого как раз в этот момент выводили из дверей с заломленными за спину руками. Что еще за новости? Первой мыслью было сквозануть куда-нибудь в укрытие, благо местность позволяла. Нафига мне эти проблемы с властями? Подъезд к дому шел через небольшой сквер, так что спрятаться за дерево я точно мог успеть, но ее я сразу же прогнал. Не в модели поведения Романа Брюса сбегать, когда неизвестные, Хотя и понятно, какую службу представляющие люди пакуют деда в машину. На таких мелочах и палятся плохо подготовленные попаданцы. Поэтому, скрипнув зубами, я побежал вперед, вопя на ходу, как дурной: «Дед, деда». Ну а потом, когда меня перехватил мужик в костюме, продолжив: руки от него убрали. Вы что, не знаете, кто это такой? Роман Александрович, тот, кто меня удерживал, дождался, пока я немного обвисну на его руке, а деда все-таки спрячут в машину, и представился: Олег Андронович Хасимота, старший агент тайной канцелярии. Прошу вас, не устраивайте скандал на людях, это не нужно ни мне, ни вам, ни вашему деду. Пройдемте в дом, я все вам объясню. Ага, не на того напал, чтобы графа вот так просто пригласили в его же дом. Ха, вы объяснитесь прямо сейчас, агент Хасимота. Извольте, граф, не стал спорить особист. Алексей Яковлевич Брюс арестован за участие в заговоре против трона. Этого достаточно? Простите, но остальную информацию я не буду сообщать на улице. Пока он говорил, машины, в одной из которых сидел мой дед, уехали, и мы с агентом остались на дорожке одни. Арестован, неверяще произнес я. Это что же старикан натворил, что за ним аж группу захвата выслали? Заговор? Какой, к бесам, заговор? Дед, ты мне все внедрения обломал. Все верно, граф. Тогда прошу в дом. Интересно, после этого он мне еще принадлежит? 4. Жили мы с дедом одни, проклятая бедность. Слуги имелись, но приходящие. Уборщица раз в 3 дня, и садовник раз в неделю. И, понятное дело, никаких тебе гувернанток, что кофе заварит, или кухарок, готовящих обед. Даже дворецкого не было, встречайте гостей сами, ваша светлость. Одна радость, никто к Брюсам не ходил уже давно, так что мне пришлось самому вести агента тайной канцелярии в дедов кабинет, хотя, подозреваю, дорогу тот и сам знал отлично. А вот и подтверждение. В кабинете обыск был, ящики из столов выдвинуты, книги с полок сброшены, ковры скатаны, только массивный стол, стоящий напротив входа у окна, сдвинуть с места не смогли, там реально половина дуба по весу, а кресло тягали, люки в паркете искали, что ли. Ох, дед, во что ты вляпался, старый? Присаживайтесь, светским тоном бросил я, оглядев комнату и не продемонстрировав никаких эмоций по поводу увиденного. Аристократ, фигли, сам уселся в дедово кресло, за столом. Раз его нет, значит, я тут главный. Ага, которому тут потом убираться. Благодарю, скупо улыбнулся агент Хасимота, присаживаясь, и сразу взял быка за рога. Что вам известно о связях вашего деда? Ха, решил в лоб. Да, не, Олег Андронович, так просто ты меня не расколешь. Кочевников учат и посложнее допросы выдерживать. Тем более, и колоть-то ни на что. Я понятия не имел, чем там дед занимался. Заговорщик, блин. А чем вы, агент? Лицо чуть скривить, бровь поднять. У нас и гостей-то почти не бывает. Вы, думаю, прекрасно осведомлены о состоянии дел рода Брюсов. То есть вы утверждаете, не знаете, с кем общался Алексей Яковлевич, и не знакомы ни с кем из окружения вашего старшего родственника? Серьезно? Как-то даже неловко за тайную канцелярию. Ну почему же? По четвергам дед ходил на стариковские посиделки. Точнее, в скат-скат, немецкая карточная игра, они играли. У Ярового Сергея Сергеевича, вспылил я. Что за тон, агент Хасимота? Я тоже, по-вашему, заговорщик. Так арестовывайте тогда. Но не смейте на меня голос повышать. Вот так тебе, ищейка. Давай, вываливай, в каком я сейчас у вашего ведомства статусе нахожусь. Подозреваемый, обвиняемый, третье лицо, как родственник. Если последнее, то он сольется сразу. Простите, граф, чуть склонил голову агент, слился. Я не хотел вам грубить, извинения приняты. Официальным тоном произнес я, внутренне потирая руки. Третье лицо, значит, это уже хорошо. Раньше, если судить по историческим записям, каких-то 20 лет назад, вся семья обвиняемого в политическом преступлении аристократа попадала под удар. Но после курса, взятого нынешним императором, тем самым, который мой дед обзывал демократическим, участие рода в делах главы семьи еще требовалось доказать. Поэтому и появился такой юридический статус, как третье лицо. Он обозначал, что мне, до тех пор, пока не будет доказано обратное, за косяки предков ничего предъявлять не будут. Санкции народ наложить могут, это да. Лишить преференций каких-нибудь, налоговых льгот и так далее, но никакого уголовного преследования отдельных членов семьи. И это дает мне надежду выйти из ситуации сухим. На санкции мне плевать с самой высокой колокольни города Владимира, у брюсов нет ничего, чего можно лишить, так что живем пока. Тем не менее, я прошу вас под протокол сообщить обо всех, в окружении Алексея Яковлевича Брюса, с кем вы лично знакомы. Сразу после формального прощения продолжил давить Хасимата. Вот дался я ему. Пацан чудом ожил после приговора смертельной болезни. Конечно, он не в курсе, чем его дед занимался. У него все мысли сейчас должны быть о девочках и о том, чтобы экзамены выпускного класса не завалить, а то не видать универа, как своих ушей. Но он же это все знает, не может не знать, но спрашивает. Дежурно или в самом деле подозревает внука заговорщика, ну, с яровым знаком, хотя он и не часто к нам заглядывал. Месяца два назад в последний раз, принялся я вспоминать, одновременно прощупывая реакции собеседника. Еще с сослуживцем Дедовым, они порой с ним прогуливались по набережной. Карпов Николай Елисеевич, кто еще? А, Белореченский Антон Федорович, этот к нам на чай заглядывал с неделю назад, да и все, пожалуй. Уверены? Нет, чтоб вас, я их не записывал, а вот это хорошая вспышка, да, мне 16, гормоны еще играют, плюс дворянская спесь, достоверно вышло, спокойнее, Роман Александрович, а реакция на лице проклюнулась таки, досада и усталость, значит, дежурный допрос, в действительности он не верит, что я сообщник, и не собирается это доказывать всеми силами, тогда, а вы бы сами были спокойны, Олег Андронович? Незаметно от агента Хасимата, я перешел на более доверительный тон. Возвращаешься домой, а тут твоего деда пакуют и в государственной измене обвиняют. И вы еще толком ничего не говорите, только вопросами сыпите. Что стряслось-то, скажите уже. Лицо сотрудника тайной канцелярии едва заметно скривилось. Как я уже сказал вам ранее, Алексея Яковлевича арестовали за участие в заговоре против императора. Он же старый. Какие ему заговоры? Он что, напасть на него хотел? Вы сами-то в это верите? Во-первых, причинить ущерб существующему строю и укладу можно не только покушением. А во-вторых, ваш дед, грандмастер, который, если ему этого захочется, вполне может устроить и покушение. Успешное. Да. А вот этот момент я действительно не учел. Не свыкся еще с новой реальностью, чтобы она стала единственно возможной. Магия. Брюсы ведь... Кроме того, что графья, еще и маги земли, ну, здесь их так называют. На деле это скорее проявление псионических способностей, но кто я такой, чтобы местным за терминологию выговаривать. Короче, дед та еще пушка, еще одно прозвище магов земли. И агент тайной канцелярии прав, такой вполне мог устроить успешное покушение. Когда, после чудесного исцеления внука, он взялся за мое обучение семейным техникам, показывал, почему геокинетиков так называют, вывел на задний двор, зачерпнул рукой воздух, вырывая из земли горсть с голову человека, и сформировал из нее снаряд, ядро, если быть совсем точным, такими античные пушки стреляли, после чего почти без замаха отправил его в здоровенный камень, стоящий у самой дальней стены ограды. Ядро, сказал он мне тогда, дождавшись, когда снаряд разлетелся в песок от столкновения, родовая техника брюсов, доступная с ранга подмастерья, но конкретно этот вес и объем можно взять только на воине, до этого каменюки помельче будут. Скорость полета снаряда до 400 метров в секунду, но это тоже индивидуально. Батя твой выше 100 мысов никогда не разгонял. Послушайте, Олег Андронович, но дед же из ваших. В качестве последнего довода в защиту родича выдал я. Всю жизнь прослужил в тайной канцелярии, и вдруг на старости лет решил стать предателем. Вам самим это странным не кажется? Пока я говорил, агент Хасимата едва заметно кивал, будто бы соглашаясь с моими словами. Но стоило мне закончить, как подвел черту. С этим уже следствие разберется. Вас же, господин граф, я попрошу не покидать города. Возможно, у дознавателей еще возникнут к вам вопросы. После чего поднялся и бросив: «Не провожайте, я знаю дорогу», вышел. А я остался сидеть, переваривая случившееся. И то... Как это скажется на мне, так-то можно сказать, что пронесло, хотели бы забрать, вместе с дедом бы и забрали, а тут, просто задали несколько дежурных вопросов, попросили не пропадать из поля зрения, и вроде как в покое оставили, но именно, вроде как, оставайся в этом теле настоящий Роман Брюс, Он бы, может, и поверил в такой исход, но я-то был кочевником, человеком, которого годами учили встраиваться в любую систему. Мне было абсолютно ясно, что оставили меня здесь в роли наживки. Неважнецкая перспектива. 5. На связь с маяком я вышел в 11 вечера. Согласно регламента, я должен был это делать один раз в 10 дней, если не возникало никаких нештатных ситуаций. И, если бы сегодня не произошла эта история с дедом, просто отправил бы доклад, даже не вступая в диалог. По сути, просто придремал бы, и в этом состоянии продиктовал заготовленный текст отчета. Но тут уж пришлось делать то, что жрало силы, как свинья помой, разговаривать. Настроение после часов уборки и без того было не лучшим, да и понимание, что после сеанса связи организм отыграется по полной, поэтому начал я довольно резко. «Хьюстон, у нас проблемы». Фразочка была как раз из того мира, в который мой народ, после нескольких лет изучения, решил таки не переселяться. Это где ядерная война могла разродиться в течение ближайших лет. Однако, маяки вытащили оттуда и сделали популярными в нашей среде кучу крылатых фраз, которые там назывались почему-то мимами. Графская цепь шею натерла, вернула мне укол Эрика, мой маяк. Вот я сегодня на завтрак, обед и ужин, жрала синтетическое мясо и запивала восстановленное из собственной мочи водой. Или это была не моя моча, а у тебя какие проблемы, кочевник? Сразу стало стыдно за то, что я здесь, а они там, что я могу дышать невосстановленным воздухом, пить невосстановленную воду и есть настоящую еду, а не резиновую, совершенно безвкусную синтетику. И это Эрика еще счастливица, маяки, как и кочевники, снабжаются на порядок лучше остальных жителей. Немногие, к примеру, могут сказать, что у них в один день было сразу 3 приема пищи. «Сродней реципиента», — хмуро ответил я. «Деда местные особисты арестовали. Говорят, по госизмене. Хреново. А ты?» — тут же навострила ушки Эрика. «У тебя все нормально?» «Ну да, я же один из якорей, который позволит спасти какое-то количество жизней». Что еще она могла спросить? «С Эрикой мы росли с раннего детства. Сколько ее помню, а это примерно с интерната, она всегда была рядом со мной. Даже переспали пару раз, но чисто по дружбе, чтобы укрепить связь. Координационный совет такое негласно поощряет. Считается, что это сильно укрепляет ментальные узы между маяками и кочевниками. Так что ничего удивительного в том, что именно она стала моим связным. Меня вроде бы не подозревают», — ответил я. «Пока. И вообще, кажется, оставили наживкой для других заговорщиков. Поэтому, плановый прием придется отложить. Я под плотным надзором. Гадство». Где-то там, за двумя пеленами мысленно выругалась девушка. Хотя, уже, наверное, зрелая женщина. Те, кто постоянно тратит свою жизненную силу, чтобы связать два листка, стареют гораздо быстрее. «Координаторы», догадался я, «порушил им все планы, да не только в них дело», — отмахнулась Эрика. «Что они сделают с обстоятельствами непреодолимой силы? В конце концов, ты мог просто умереть». «Спасибо», — хихикнул я. «Так а в чем тогда, Уни, помнишь такого?» Я погрузился в память, хорошую, тренированную память кочевника, и, конечно же, без труда нашел там человека с таким именем. Мальчишку, способности которого были слишком слабыми, что для кочевника, что для маяка, который прошел почти половину обучения вместе с нами, а потом был безжалостно забракован комиссией и выдворен из интерната. Друзьями мы с ним не были, скорее приятельствовали, как и все участники программы миграции. Но я сильно расстроился, узнав, что его выселили в город, а он, выходит, выжил. «Помню. А что с ним?» «А он первый в очереди на тебя». «О, здорово. Ну, придется подождать, что уж тут поделаешь». «КХМ». Эрика на некоторое время замолчала. «Боюсь, не дождется он». «Не дождется? Почему, Генент?» «Проклятие. Эта болезнь, генетическая энтропия, была бичом нашего мира. Фактически, единственной и неизлечимой. Оставшиеся ученые считали, что происходит она из-за истончения покрова, но это не точно. У болезни не было даже описанного течения, просто в какой-то момент геном начинал идти в разнос, и за несколько месяцев человек превращался в груду мяса или высушенный скелет, но еще раньше, сходил с ума от боли. «Давно?» — только и спросил я. 14 дней, как диагностировали, а через других кочевников никак, сам же знаешь, у тех, кто уже интегрировался, очередь на годы. Даже через то, что нельзя назвать расстоянием, Я различал печаль в голосе Эрики. Уни ведь был практически своим. Мы с ним разговаривали на днях, вспоминали детство. Мне жаль, а что еще я мог сказать? Я бы с радостью перетащил энергетическое тело Уни в этот мир, подарил бы ему новую жизнь и те возможности, которые сейчас имею сам. Но, как, денег нет, доноров тоже еще нет, да и присмотр от местной внутренней безопасности нельзя сбрасывать со счетов. Причем, это самая первая и главная причина. Конечно, можно было пойти в ближайший госпиталь или больницу, устроиться туда волонтером, подыскать молодого умирающего человека и попытаться вытащить уния. Исцеление, однократное, можно списать и на чудо, явленное лично спасителем. Но никогда твой дед обвинен в госизмене. Мне тоже, эхом откликнулась Эрика, и сразу же вернула себе деловой тон. Значит, ты заморожен на неопределенный срок. Так мне сказать координаторам, все верно. Рекомендованная связь в режиме доклада, через 10 дней. При изменении статуса, самостоятельно выходи на двусторонний режим. Понял тебя, маяк. До связи, кочевник. 6. Оставаться в доме одному не хотелось. Настроение от местных новостей и от домашних было просто отвратным. Так что я, накинув куртку, вечера в сентябре прохладные, и отправился на прогулку. Похожу, подумаю, верну душевное равновесие, без него мне никак нельзя. Маршрут не выбирал, но ноги сами вынесли меня к набережной Клязьмы. Толпы прогуливающихся бездельников, для которых воздух, вода и пища были естественным набором ценностей, почему-то разозлили еще больше. И хотя я понимал, что они-то точно ни в чем не виноваты, смотреть на них без досады не мог. Так что свернул к Белой Слободе, прошел район Зимгорода и сам не заметил, как оказался в Стрельцовом переулке, местечке, куда с наступлением темноты лучше бы не соваться. На самом деле, конечно, это был не один переулок, а десятка-полтора кварталов, за которым числилось такое название. В 17 веке, это я в учебниках истории прочитал, здесь был дорогой райончик, всякая столичная богема жила, цари по любовницам дома покупали, чтобы не слишком далеко ходить. А потом случился Стрельцовый бунт, который власть утопила в крови, попутно спалив все постройки до основания. Купцы да бояре, напуганные дурной славой местечка, быстренько сменили дислокацию, а землю заняла всякая голытьба, превратившаяся потом в бандитов и прочий разбойный люд. Так с той поры и повелось. Разве что вместо всяких вертепов и кабаков, в которых можно купить как выпивку, так и человека, сейчас в здешних безликих зданиях прятались подпольные казино, кабинеты врачей без лицензии, скупщики краденого и штабы молодежных банд. В самом деле, как же в 10-миллионном Владимире и без молодежных банд? Короче говоря, сказать, что этот район был криминальным, ничего не сказать. И, вроде бы, не окраина какая, и земля дорогая, а не разгонит эту шваль никак. Даже полиция не особо сюда заглядывает. Наверное, тому были какие-то веские причины, но я их пока выяснить не успел. Когда только изучал локации, сделал для себя пометку «табу», и с тех пор никогда сюда не совался, счел неоправданным риском, а сегодня даже обрадовался тому, что сюда забрел. Хотелось дать выход злой энергии, которая бурлила внутри, и лучшего места для этого было не найти. За сохранность жизни и кошелька тоже не особо боялся. Если что-то пойдет не так, есть навыки кочевника, да техники брюсов. Вот и будет возможность их испытать в боевом режиме. Но как по заказу, прогулка по Стрельцовому переулку вышла совершенно безопасной. Закон подлости какой-то. Хотелось почесать кулаки, а главное, злачное место города словно бы вымерло. Даже люди на узких улочках встречались очень редко, да и те спешили пройти мимо меня побыстрее. Ладно, решил я, минут через 20, дойду до следующего перекрестка, и если тут везде такая тухлятина, валю домой. Все равно уже успокоился. Но на пересечении двух улиц ожидаемые и столь влекущие совсем недавно неприятности, наконец, проявились. Правда, не в виде парочки головорезов с бейсбольными битами и ножами, чьи морды можно было бы рихтануть каменным кулаком, а в лице здоровенного мастифа, выскочившего на меня из какой-то щели между домами. Правда, нападать он на меня не стал, остановился в шаге от песчаного щита, который я, спасибо деду за тренировки, успел поставить. Только облаял, после чего побрел обратно к своей дыре. Твою ж, в сердцах рявкнул я на мастифа. Напугал как, и тут заметил, что здоровенный песик совсем не беспризорный. Что, в общем-то, логично, порода-то не дворовая. Плюс полоса ошейника на складчатой шее, и поводок от нее, уходящий куда-то в темноту. Проклятие. И рука, этот поводок сжимающая, лежащая на земле рука. Разрозненные факты сошлись воедино за какую-то долю секунды. Человек, лежащий на земле в Стрельцовом переулке, это уже нехорошо. Повезет, если просто пьяный, но скорее, мертвый. Вон поводок как руку с места на место двигает. Прогулялся. Трупаков только мне на сегодня и не хватало. А если не совсем мертвый, мелькнула мысль, но не заявила о себе и ушла, а быстро разрослась в идею. И я, хотя и имею обыкновение к спонтанным поступкам, пришел в себя, когда уже на полусогнутых приближался к мастифу, шепча какой-то вздор, типа «Хорошая собачка, умная собачка, пропусти меня к хозяину, я ему помогу». Ну а что, это, может быть, шанс, если человек еще не мертв, если в нем хотя бы теплится жизнь им, его телом, можно спасти моего друга, у которого других шансов нет, да, без подготовки, да, с риском, но, если подумать, с минимальным же, кто свяжет прогуливающегося по злачному месту дворянина и неизвестного, совершенно левого обитателя местных трущоб, даже тайная канцелярия на это не способна, согласен, условия для перехода не лучшие, и жизнь у нее может ждать не та, на которую он рассчитывал. Старта я ему дать не смогу, но это будет жизнь, будь оно все проклято, жизнь, а не гарантированная смерть через пару месяцев, лишь бы только этот бедолага оказался еще живым. Собака довольно быстро поняла, что я хочу помочь ее хозяину, и, вот ведь умная тварюшка, пропустила меня к нему. Я тут же упал на колени, приложил пальцы к артерии и от избытка чувств выматерился на местном. Дышит еще, дышит. Так, теперь уже более тщательный осмотр. Боясь спугнуть свою удачу, я зажег фонарик и сразу же обнаружил, что передо мной алкоголик. Причем, слепой алкоголик, плотные очки с резинкой на дужках и поводок в руке как бы намекали. Мастиф, выходит, у нас не простой писель, а поводырь. Следующее заключение, мужчина крайней степени потасканности. Не молодой, лет 40, но может и моложе, так бухать. Одежда грязная, лежит в луже собственной блевотины и, кажется, отходит. Да, точно, по всем признакам сильнейшее алкогольное отравление. Да еще и грохнулся так, что половину лица себе о стену стесал. Провел рукой по телу, проверяя основные внутренние органы. Ну, такое. В теории, если прямо сейчас вызвать скорую, провести полный комплекс реанимационных мероприятий, капельница и тому подобное, может и выжить. Вот только ненадолго. Даже при здоровом образе жизни протянет еще полгода максимум. Но мы же тут все понимаем, что он этого делать не будет. Сразу с больничной койки вернется к тому же стилю жизни, что вел до этого дня. Да и скорая бесплатно сюда фиг поедет. Кому бы он сдался, этот пьянчуга. А за свой счет спасать этого беспутного у меня нет ни средств, ни желания. Так что, работаем тогда? Спросил я сам у себя. И сам же себе ответил. Работаем. 7. Первым делом, конечно же, связался с Эрикой. Раздраженно цыкнув, второй раз за сутки двусторонняя связь. Как бы тут не свалиться с истощением. Это доклады немного энергии съедают. Затвердил на мнемотехнике все, что хотел сказать, и одним импульсом через пелену отправил. Максимум, легкая головная боль, да и то, если доклад длинный. Маяк же просто принимал сообщение и потом сам его распечатывал. В смысле, ручками на терминале набирал. Режим разговора, это то же самое, что односторонняя передача доклада, только растянутая по времени в десятки, а то и сотни раз. Даже после одного я чувствовал усталость, будто целый день провел в тренажерном зале, а потом еще и в сауне часок посидел. Повторно такое делать стоит лишь в крайнем случае. Прямо, как сейчас, Эрика, можешь привести у нее в центр подготовки? Проговорил, подумал я, дождавшись, пока мой маяк отзовется. Что ты задумал? Настороженно спросила связистка. Хорошо меня знала, хех. Появился вариант, медлить нельзя, пояснил, не вдаваясь в детали. Ей они точно не нужны, ты хотя бы понимаешь, сколько правил сейчас нарушаешь. Давай так, что они мне сделают? Под ними я имел в виду координаторов и всех, кто стоит за программой миграции. Формально, правил не нарушаю, у нее очередник, ты сама так сказала. Он психотесты уже проходил, каждый, кто готовится к переселению в другой мир, проходит целое обследование. Причем, состояние здоровья физической оболочки проверяющих заботит слабо, да и смысл, тело все равно придется оставить. А вот психику, уровень реакции на раздражители, это проверяют жестко. В прошлом бывали случаи, когда переселенцы на панике устраивали такой шухер, что подставляли и кочевника. Местные, в результате, хотя и не понимали, что имеют дело с иномиренами, зачищали всех. А кто захочет из-за обывателя терять подготовленного резидента? В предварительном отборе вообще было довольно много всяких тестов. Некоторые вводили специально, чтобы кого-то из очереди выпнуть, а потом своего продвинуть. А вы как хотели, мы такие же люди, как и обитатели этого листка. Тем более в родном для меня Ленове, где коррупция проникла во все сферы жизни. Да, на автомате ответила девушка, и опомнившись. Ладно ты, а обо мне ты подумал, а тебе они что сделают? Время утекало, поэтому я слегка надавил. Снимут с приема, ха, конечно ха. Одаренных у моего народа примерно 1 на 50 тысяч населения, из которых половина в конечном итоге покажет слабое энергетическое тело и к программе допущено не будет. Так что считай, 1 к 100. А прошедший отбор разделится на 1 к 3, где большая цифра – кочевники, а меньшая – маяки. С учетом того, что население Ленова, одного из 5, точнее 4, оставшихся в мире городов, едва-едва превышает миллион, то ответ на мой вопрос очевиден. Ничего они ей не сделают. Но поорут, конечно. Ну тогда не тупи и пошли за унием. Не кричи. Послала, едва ты на связь вышел. Через минуту должен быть здесь. Так быстро, он же при центре живет, как очередник. А про то, что я еще долго никого принимать не смогу, Эрика, конечно же, еще не успела никому сказать. Сознательно. Дать лишний денек условного комфорта нашему другу детства, прежде чем его отправили на улицу. Вот лиса, умница. Тогда, он здесь. С персоналом я договорилась. Уж не знаю, что она им наврала, да и не хочу знать. Ложится на платформу и ничего не спрашивает, удивился я. А ты бы спрашивал, вопросом на вопрос ответила девушка. Ну, да, не спрашивал бы. В его положении я бы кинулся на любую авантюру, даже когда маяк вдруг присылает команду прибыть к платформе для переноса. Сказать ему про донора, а зачем? Да, слепой алкаш, но это значение не имеет, энергия перехода восстановит тело до состояния близкого к идеалу. Ну, а то, что оно старше родного для уния раза в 2, плевать. В родном мире срок жизни редко за 60 переваливает, при всех наших знаниях о генетике. Тут он может прожить больше. Тогда я начинаю. Хотя, строго говоря, ничего я там не начинал. Положил руки на виски мужчине, вообще-то этого можно было не делать, и замер. А вот там, в родном мире, персонал, поднятый Эрикой по запросу, именно что занялся работой. Но тоже не сказать, чтобы сильно тяжелый, основная ментальная нагрузка лежала на мне и Эрике. Но они навели платформу на вектор «Маяк-кочевник», пристегнули у нее к ней ремнями, и ввели по вене особый яд, который мягко убьет его физическое тело, помогая высвободиться энергетическому. «Давайте, ребятки, резче», — шептал я сквозь сжатые зубы. Сама процедура переноса сил у меня не отнимала, но вот затянувшаяся связь, еще как, голова уже даже не болела, просто плыла. Еще 2-3 минуты сеанса, и я попросту вырублюсь. Это, конечно, никак не помешает переходу, как конечная точка вектора я никуда с оси координат не денусь, но у ней прибудет слабым, в первые часы координация будет оставлять желать лучшего, а 2 беспомощных тела в Стрельцовом переулке ночью, это не то, чего я желаю для себя и своего товарища, да и вообще, ни для кого из разумных. Ушел, сказала Эрика, когда я уже натуральные вертолеты ловил. Я прерываю связь, пока ты еще что-то соображаешь. Спасибо, сил у меня хватило только на эту мысль. Тебе спасибо, тепло отозвалась она, и пропала из моего сознания. А у алкаша в этот момент остановилось сердце. Я это понял, поскольку в постоянном режиме мониторил его здоровье своим энергоконструктом. Эй, прохрипел я, эй, твою мать, ну-ка не вздумай тут у меня подыхать. Я кому сказал, не вздумай. От слов я быстро перешел к первичным реанимационным мероприятиям, в надежде на то, что смогу хоть ненадолго запустить мотор мужчины, лишь бы только у нее успел добраться, а там уже энергия перехода сама все сделает. Но ни массаж сердца, ни прокачка легких, плевать на грязный рот, ни даже аналог дефибрилляции, созданный энергоконструктом, не помогли. Слепой алкоголик, обнаруженный мною, словно ответ на невысказанные молитвы великому древу, умер. Окончательно для меня это стало понятно, когда завыл мастиф, горько, жалобно и до того тоскливо, что мне даже на секунду стало жалко этого мудака, который так беспечно растратил свою жизнь на бухло, а то еще и на наркоту. Ну да, слепой, да, инвалид, но живой же, и мир вокруг него не рушился, да даже пес его любил, вон как выводит. Но это на миг, а в основном я горевал по унию, энергетическое тело которого выстрелили с умирающего листа, но как выяснилось лишь для того, чтобы он, не найдя конечную точку, пропал в бескрайней вселенной. Охренеть, конечно, конец. Вой Писи сменился утробным кашлем, а потом стоном. Тело животного выгнуло в дугу, будто в него выстрелили электрическим разрядом, из глотки вырвался хрип, а когти на массивных лапах, хоть и тупые, болезненно прошлись по моему правому предплечью, оставляя глубокие царапины. Блин, протянул я, отползая в сторону от охваченной агонией туши. Блин, только не это. Догадка, да что там, уже практически уверенность, посетила меня примерно на долю секунды раньше. В голове заметались варианты развития событий, один беспомощнее другого. Но додумать ни один из них я не успел. Мастиф, а точнее сказать, уни, перестал скрести лапами асфальт и с усталым вздохом фырканьем перевернулся на пузо. Уни, позвал я, братан, ты, можно было бы и не спрашивать. Пасть, конечно, псина распахнула совершенно по-собачьему, да еще и язык вывалила до земли, но в глазах, тех же самых ореховых собачьих глазах, что и раньше, светились разум и понимание. Братан, прости, ни о чем больше не думая, я на коленях подполз к мастифу и обнял его большую голову. Уни, прости, если сможешь, это моя вина, моя, вся эта затея сплошная авантюра. Я поторопился, пошел на поводу у эмоций, нельзя было так делать, знаю, риск слишком велик. Ох, чего ж теперь делать-то, а, конечно, пес не научился разговаривать, стоило энергетическому телу у нее попасть в его физическую оболочку. Да что там, он еще не один час потратит на то, чтобы научиться передвигаться незнакомым ранее образом. Но все-таки он смог ответить, как мог, поднял одну лапу, положил ее на мое плечо и притянул к себе. Вот тут я не выдержал и разрыдался. 8. Добираться до дома пришлось на такси. Деньги, не деньги, а я сам на ногах едва держался. Уни так вообще ходить еще не умел. Но за двойной счетчик водитель согласился заехать вглубь Стрельцового переулка ночью и даже помог загрузить беспомощное тело мастифа в салон. До этого, правда, нам пришлось около квартала ползти в сторону. Не хотелось объяснять таксисту, почему он подбирает нас возле мертвого тела в подворотне. Даже не буду описывать, как именно это происходило. Упомяну лишь, что всю мою верхнюю одежду после этого незапланированного ночного приключения придется выкидывать. Ну и водили потом доказывать, что собаку можно в салон. Мол, он умненький, просто старые ноги отказали на прогулке. Уни, кивни два раза. Молодец, а теперь три раза, видите? Нет, он не обоссыт сидушки, правда же, уни, можно было проще поступить. Наехать, как дворянину, статусом заставить простолюдина слушаться. Но чек тогда бы вырос не вдвое, а сразу раз в пять. Все же, почему-то уверены, что у Ариста денег, как у дурака Махорки. А я и так поистрепал за сегодня свой не слишком жирный бюджет. Такими темпами дойду до того, чтобы мебель из особняка продавать. Всю дорогу до особняка Брюсов, уни молча сопил и смотрел в окно, не на меня. Не знаю откуда, но у меня возникло ощущение, что он на меня вовсе не злится, даже благодарен. Один раз только он оторвался от окна и ткнулся мордой в плечо, а я снова чуть не разнылся, как девочка. Подумать только, столько эмоций. Подготовленный кочевник, психотип, не придерешься, а расклеился, как не знаю кто. Хотя, если вспомнить, координационный совет считал, что у меня в характере слишком много подростковой бравады и напускной жизнерадостности, за которой я прячу настоящие эмоции. Ну, может и так, на самом деле я просто вымотался. Переговоры, наведение, перенос, который закончился так нештатно. Но с другой стороны, уни-то жив. Значит, можно будет со временем что-то придумать. Вот здесь, братан, мы и будем жить. Когда таксист уехал, я указал на темный особняк. Деда сегодня арестовали, позже расскажу, в чем тут дело, так что дом полностью в нашем распоряжении. 420 квадратных метров, 5 спален, кабинет, гостиная и служебные помещения. 3 санузла, между прочим, блин, прости, не подумав ляпнул. Лобастая башка толкнула меня в бедро, мол, хорош трендить, давай показывай уже свои хоромы. А там действительно было, что показывать. Я, помню, когда здесь очнулся, долго еще по коридорам блуждал, прежде чем все выяснил, и научился нормально ориентироваться. «Нам бы с тобой надо как-то научиться общаться», — сказал уже в коридоре. Уни к этому моменту, все еще заплетаясь в слишком большом количестве ног, все же пообвыкся в теле, шел, по крайней мере, почти все время сам. «Есть идея, кстати, можно сделать несколько табличек с базовыми фразами, и ты их будешь выбирать, да, на нашем языке, заодно никто ничего и не поймет. Местный-то говор, как и письменность, у нее не досталось, знал только то, что с собой принес. Точнее сказать, как и все стоящие в очереди переселенцы, он учил здешний язык, но так, по верхам, чтобы была хоть какая-то база, так что приходилось с ним говорить на родном для нас обоих языке. Это я, занимая тело реципиента, получил в довесок большую часть его знания и памяти, и то не в полном объеме, кое-какие лакуны пришлось заполнять уже потом, чтением и поиском в местной сети. А вот у нее такого бонуса лишили, откуда в мозгу собаки человеческие слова и письменность. Остановился я, когда мощные челюсти мастифа аккуратно придержали меня за штанину. О, вот и коммуникации подошли. Что? У нее селся на хвост и дважды открыл и закрыл пасть. Когда я не понял, повторил, но уже немного быстрее. Есть, что ли, хочешь? Дошло меня, наконец, дошло, что писели исполняет международный жест «Амам». Тогда нам на кухню, посмотрим, что тут есть. Мы с дедом готовили обычно сразу на несколько дней, так что должен остаться суп. Как на собачьей морде можно изобразить презрение, я не знал, но отлично понял, что у ней продемонстрировал мне именно его, по понятным причинам. Обломавшись при переносе в другой мир практически во всем, сейчас он желал получить хоть что-то из того, что не имел никогда, например, натуральные продукты. Я хлопнул себя ладошкой по лбу. Вот я идиот, в кладовке есть окорок, сейчас мы его с тобой попилим. Служанка, занимавшаяся закупкой продуктов, оставила в огромном промышленном холодильнике не только окорок, но и несколько видов колбас, до которых дед был большим охотником, и даже копченые свиные ребрышки. Месячный запас провизии, так-то, не думая, насколько такая пища полезна для собачьего желудка, я вывалил последнее в здоровенную миску и поставил перед земляком. Налетай, себе же пошел разогревать рыбный суп. Накидываться тяжелой пищей на ночь не хотелось, да и экономить теперь стоило куда активнее. Мало того, что дед, как источник средств, пропал, так еще и прожорливое тело мастифа надо держать в порядке. И это я без упрека, просто констатация факта. Но сегодня пусть от пуза поест, заслужил. Уни не набросился на еду, как какое-то животное. Сперва обнюхал ребрышки, потом очень аккуратно ухватил кусочек и задумчиво покатал его во рту. А вот после этого манеры, если они у него и были, полетели к чертовой матери. Распробовав угощение, крупный пес набросился на еду с такой жадностью, будто не ел уже неделю, что, в некотором роде, было правдой. По крайней мере, настоящего мяса он не пробовал никогда в жизни. Минут через пять товарищ закончил, обглодал каждую косточку и теперь с блаженным видом катал ее во рту, как какую-нибудь сосательную конфету. «Так, а вот с этим осторожнее», — строго сказал я другу. «Подавишься? Как я буду у тебя кости с глотки доставать? Грызть грызи, если тело требует, а вот так не балуйся». «Понял?» — Уни кивнул и вильнул хвостом. Я сперва умилился этому жесту, а потом меня будто кипятком ошпарило. «Блин, а он так разум не утратит в зверином теле? Что, если инстинкты окажутся сильнее и вытеснит человеческое сознание? Ты в себе никаких изменений не чувствуешь?» — спросил серьезно. В сторону животной натуры, отрицательное покачивание головой, и взгляд такой, со смешинкой, типа я что-то забавное сказал, а откуда мне знать, как это работает, когда вместо человеческого тела, дух заселяется в собачье. Может, прежний обитатель не рад такому соседу, и яростно, как и положено хищному зверю, защищается, хотя вряд ли, писель так завыл, когда алкаш умер, что было понятно, он скорее захочет за ним последовать, нежели биться за территорию. В целой куче вопросов собаки на голову выше людей. Но если что-то почувствуешь подобное, ты мне об этом скажешь. Да, дождался очередного кивка и продолжил. Ладно, если наелся, можно пойти отдыхать. Или ты еще чего-то хочешь? В туалет? Снова отрицание. Но на всякий случай, я показал Лунию, где можно выйти на улицу, чтобы сделать свои дела, после чего мы отправились в мою спальню. Там у меня был диванчик, на котором я обычно читал, он вполне габаритный, чтобы на нем с удобством расположился мастиф. Вряд ли он захочет спать в отдельной комнате, сегодня. Я бы, по крайней мере, не захотел. 9. Следующий день начался рано. Встал часов в 5 утра, хотя заснул уже за полночь. То ли нервяк поднял, то ли еще что, но, открыв глаза в рассветной серости, я понял, что больше уже не засну. И состояние еще такое, врагу не пожелаешь. Когда день вроде только начался, а ты уже успел задолбаться. А ведь была с вечера надежда, что молодое здоровое тело успеет за ночь отдохнуть, и проснусь я, по крайней мере, без особых последствий. Но, не судьба. И руки подрагивают, и голова болит, и мышцы ноют. Все-таки расход энергии был слишком велик. А вот у нее еще дрых, что называется, без задних ног. И проспит так минимум до обеда. У него сейчас как раз период адаптации к новому миру и телу. Даже завидно ему. Хотя, если подумать, то завидовать как раз и нечему. Это ведь он, а не я в собачье тело попал. Без внятных перспектив выбраться. Ладно, раз уже проснулся, надо вставать и потихоньку, чтобы не разбудить товарища, выползать из спальни. Сперва в ванную, умыться и хоть как-то привести себя в порядок. Затем на кухню, вскипятить чайник, сделать себе бутерброд с колбасой и сладкого чая, и со всем этим тащиться в кабинет. Пришла пора приниматься за дела, которых у меня теперь, с учетом вчерашних событий, было неприлично много. А еще позавчера казалось, что легализация в новом мире прошла без особых проблем. Бедненький, но аристократ. Есть дом, статус, у деда есть связи. Другими словами, все, что нужно, чтобы приступить к организации процесса миграции. По плану через несколько дней я должен был пойти волонтерить в больницу для простолюдинов. А что, легенда-то, не подкопаешься. Сам было чуть спасителю душу не отдал. Чудесным образом исцелился. И теперь вот вроде как долги отдаю. В здешней системе верований такое только поощряется, да и объяснить легко. А дальше уже, как говорится, дело техники. Подбираю подходящих людей, желательно с таким набором болезней, чтобы здешняя медицина от них уже гарантированно отказалась. Поджидаю нужные моменты, хоба, еще один земляк в Диносе. Короткий инструктаж, недолгое сопровождение, и меняю больницу. Одно-два чудесных исцеления не испортит статистику, не заставит медперсонал сделать стойку, а срастить подобные случаи сразу по десятку лечебных учреждений, это надо специально копать, зная, что искать. Потихоньку можно было переселенцев брать в дом Брюсов, слугами, не сразу, чтобы подозрений не вызывать, и таким образом формировать команду, которая уже и возьмется за обеспечение материальных благ группы. В первую волну как раз различные специалисты входили. Тот же Уни, как рассказала Эрика, подготавливался на роль бухгалтера. Кстати, черт, прорычал я в ладони, как можно было так лажануть, на самом, блин, старте. Так, все, успокоиться, что я, с деньгами не смогу разобраться, ха, да лишь бы они были, эти деньги. Первым делом нужно было понять, что у меня с поступлениями и обязательными расходами, а то зевну какой-нибудь взнос за что-то или налог, и лишусь, к чертовой матери, дома. С дворянами в Российской империи в этом вопросе гораздо строже обходились. Простолюдин мог и кредитные, и налоговые каникулы запросить, даже запустить процедуру банкротства и таким образом списать все долги. А вот с ареста такие штуки не прокатывали по целому ряду причин, главными из которых было только две – честь и капитал.